3. Я всегда был уверен, что мы умрем молодым, а не превратимся в старую рухлядь. Мустанг сбрасывает с ног плед, выключает телевизор и, скрестив руки на груди, мрачно пялится на Эда. Пялится так, будто это Эд виноват в том, что Мустангу больше не 30, что ему нужно надевать очки для чтения, что при дождливой погоде у него болят колени. Для 60 вполне неплохой результат, но только если вы не вредный воршливый ишак, привыкший ловить своей тушей пули и соблазнять проходящих мимо девиц. Эд вздыхает. Ему достался как раз такой ишак. Впрочем, возможно, Эд действительно немного виноват. Он не дал Мустангу умереть молодым, так что тому пришлось доживать до старости. Что ж, если для того, чтобы Мустанг жил долго и вопреки всему счастливо, Эду нужно иногда терпеть его нытье, он согласен. Ты. Что? Из нас двоих пока только ты превратился в старую рухлядь. Я в самом расцвете сил. Но это не значит, что он собирается терпеть это нытье молча. Мустанг недовольно прищуривается. Ему не нравится, что Эд не сидеет, не нравится, что Эд заставляет его сжать клетчатку, не нравится, что Эду приходится заботиться о нем. Ладно, последнее может быть самую малость приятно, но все остальное спасибо нет. Ну и кто вчера жаловался мне на то, что болит спина? Эд морщится и уходит на кухню за чаем, оставив выпад без ответа. Конечно, в игру «Я живу со старпером и слушаю его старперские претензии» могут играть двое. Эд и правда стареет. Скоро у них с Мустангом в доме будет 2 футляра для очков, 2 коробочки для ежедневных таблеток, и давление они будут мерить оба. Внуков у них нет, думает Эд с усмешкой, наливая имбирный чай, так что соседским детям придется тяжело. Уж сколько скучных историй накопилось у них с Мустангом за жизнь, вовек не переслушать. Мустанг не дожидается Эда, сам приходит на кухню, садится на мягкий стул у окна и выглядывает на улицу. Фу, ну и погода, у тебя колени не болят? Эд пожимает плечами, есть немного. Мустанг вдруг улыбается, и Эд чуть не опрокидывает на себя чайник с кипятком. Когда-то он влюбился в эту улыбку, тонкую, ироничную, наполненную каким-то угрожающим магнетизмом. Мустанг говорит, все так же рассматривая серый мир по ту сторону окна. «Как думаешь, постареть вместе лучше, чем героически умереть в один день? Стать беспомощным, но остаться друг у друга? Прожить всю жизнь в любви, вместо того, чтобы умереть за эту любовь?» Эд молчит. Мустангу не нужен его ответ. Он и так все знает. Они давно научились понимать ответы друг друга без слов.